и он позволил ей говорить, убитой разоблачением. Теперь у него уже не было даже остатков сомнения. Раздавить ударом кулака это лицо маленькой зловредной самки. Для чего? Он слишком презирал ее, чтобы в самом деле на нее злиться. Но тот другой, Жан-Марк, сын, которым он так гордился, как он мог? Филипп смутно сознавал, что стоит в комнате темно-розового цвета, где раздается чей-то голос, который злоба подчас делает пронзительным. Его сердце налилось свинцом и сильно билось. Острая боль застряла между ребрами. Скорее бежать отсюда. Не видеть больше Кароль, дышать неотравленным ее присутствием воздухом. Не говоря ни слова, он вышел. Шум и дорожное движение на Рю Бонапарт взбодрили, захватили его. Он шел без всякой цели и думал о Жан-Марке, занимающемся с Кароль любовью. Отчетливость образов леденила его. Его собственный двойник проникал в тело его жены. Это было ужасно. Нестерпимо. Она была достаточно порочна, чтобы сравнивать двух мужчин. Несомненно, даже находила больше удовольствия в юношеских упражнениях своего пасынка, чем мужа. Она, конечно, говорила об этом Жан-Марку, у которого от ее слов кружилась голова. Он считал себя героем греческой трагедии, а был лишь маленьким негодяем, трусливым и бесхарактерным, карманным воришкой. Сколько кривлянья он разводил перед отцом на протяжении долгих месяцев. И это он, Филипп, платил за его комнату. Он раскошеливался, чтобы сыну было удобнее забавляться с его, Филиппа, женой. Его принимали за дурака. Именно это, пожалуй, и есть самое горькое. Отвращение усиливало страдания, досада умножала гнев. Одураченный, обманутый, осмеянный, он вновь обретал душевную силу. Он остановил проезжающее такси, нырнул в него и рухнул на сиденье. «Куда едем?» — спросил таксист. Жан-Марк натянул старый свитер горчичного цвета, завязал вокруг шеи темно-зеленый шарф, посмотрел на часы и убедился, что в очередной раз опаздывает. Он должен был в 10 часов забрать из дома Валерию, а было уже 20 минут 11-го. Ну что же, она привыкла. Впрочем, для того, чем они сегодня будут заниматься без машины... Жан-Марк вышел из комнаты и закрыл дверь. Дойдя до конца коридора, он вздрогнул. Отец тяжело ступенька за ступенькой поднимался ему навстречу, держась за перила. «Что случилось, папа?» — обеспокоенно спросил Жан-Марк. Филипп ступил на площадку и выпрямился. Он дышал порывисто, лицо его было серьезным. «Вернись-ка», — сказал он, — «мне нужно поговорить с тобой». Жан-Марк возвратился в комнату вместе с отцом, который следовал за ним. Едва приоткрыв дверь, он почувствовал нарастающую тревогу. Ледяной взгляд пронизал его насквозь. Со сведенным судорогой лицом Филипп неожиданно закричал: «Ты хорошо посмеялся надо мной вместе с Кароль». В тот же самый момент он поднял руку. От пощечины, влепленной со всей силой, в черепе у Жан-Марка зазвенело, он зашатался. Вкус железа наполнил рот, его левая щека горела. Он отпрянул к стене, ноги у него стали ватными. Отец тяжело дышал, черты его были искажены, ударит ли он еще раз? Нет, овладел собой, обрюзгший, бледный, застывший. В его глазах уже была не смертоносная искра, а безмерное отвращение. «Даже не думай появиться в доме», — сказал он, задыхаясь. «Я не хочу тебя больше видеть, даже слышать о тебе не хочу. Никогда, никогда».